ты имеешь в виду?» Не смог договорить я, прервавшись, но Дженнис меня прекрасно поняла. «Да, нога уже вылечена и вернула подвижность. Кисть правой руки полностью восстановлена, и регенерация вернула левую почти до локтя». Я не верил в ее слова. Еще час назад я боялся, что окончательно потерял свою любимую. Я видел ее обгоревшее тело, и мою душу раздирало от чувства потери. И тут такое. Блять, как же я ненавижу этот ебучий Марвел. Почему он так со мной поступает? Но с другой стороны, я бесконечно рад этой вселенной, что она дала мне близких людей и спасает их от гибели. Во мне бушевали противоречивые чувства, пока я оглядывал покрытую в серебро женскую фигуру. Я не мог видеть ни ее лица, ни даже клочка кожи, но я досконально знал каждый изгиб ее тела, чтобы с уверенностью знать, это моя Синти. Несмотря на внутренние противоречия, я точно знал одно: был сказочно рад хорошему исходу. Пока я стоял, меня с двух сторон обвили женские руки. Справа подошла Кати, положив голову на плечо, а с другой стороны Эшли, похоронив мою руку в своей большой груди. Сзади еще стояла Пиппер, не решаясь вклиниться в столь интимный момент. Когда я ждал машину, сначала прибежала взмыленная Эшли, что отходила за покупками, а следом на паутине прилетела Кати в своем костюме. Кэт даже не обратила внимания на брюнетку, когда сняла маску, принявшись меня расспрашивать. И в эту же секунду позвонила Зельда. Она окружила наш дом камерой и практически сразу узнала о произошедшем. Поставив телефон на громкую связь, я все рассказал своим женщинам, и мы втроем стали дожидаться, посланный Старк, машины. Зи хотела присоединиться, но я ее отговорил, боясь ее разоблачения. Уже в машине Эшли обратила внимание на костюм Кэт и вопросительно на нее посмотрела. Спасибо ей огромное, что она отложила расспросы на более подходящий момент. И вот так, в окружении двух женщин я появился в доме Таши. Дженнис, видимо, все рассказала Пиппер, и рыжая примчалась на всех парах на место старой работы, где мы и пересеклись. Голограмма девушки рассказала все, что им с Ташей удалось узнать. Я и не мог представить, что Исиде после победы над симбиантом удастся перенять его способности. Зато теперь моя блондинка была под надежной защитой. Когда разговор дошел до природы таких изменений, Дженнис поведала, что они начались после резкого скачка энергии. Оказывается, эта Дженнис помогала Исиде противостоять симбианту, и как я сам видел, она проигрывала. Тогда в Исиду извне влилось колоссальное количество энергии, что позволило победить, и после этого Дженнис потеряла всякий контроль. Эта новость заставила меня напрячься. Не очень приятно осознавать, что жизнь дорогого тебе человека зависела от постороннего. И тут я осознал, что Старк все это время знала о местонахождении Исиды и просто позволила ей пользоваться. Я поставил себе пометку в склерознике поблагодарить ее, когда она вернется из алкогольного угара. Зато после рассказа Дженнис я понимал, почему она так заливается. Конечно, если бы ко мне прилетел бородатый старик в звездной мантии и сообщил о зачислении меня в школу чародейства и волшебства, я бы тоже напился. Именно так выглядели возможности симбианта в глазах инженерного гения. Теперь пришла моя очередь говорить. Я рассказал все до мельчайших подробностей. Когда я рассказал про симбианта, она повторно провела сканирование тела, но не нашла инородных тел. Существование инопланетной жизни не сильно удивило Дженнис, или такова была реакция холодного ИИ. Хотя я больше склонялся, что она чисто статистически это допускала, ведь я уже не раз убедился в ее эмоциональности. Когда она поняла, что возможно моя кровь дала такой большой энергетический скачок, то попросила дать пробу на анализы. Я не возражал и подставил руку для отбора крови. Можно было скрыть эту часть, но мне и самому надо было знать результат. Если я мутант, то надо развивать свои силы, чтобы не допустить повторения сегодняшнего дня или истории с терактом. Впрочем, я прекрасно осознавал, что метеорит всего лишь случайность, и я был бессилен этому помешать. Если только не запереть всех дорогих мне людей в бункере под землей. Но эта ебучая вселенная тогда скинет на их головы Луну или Галактуса. Нет, лучше не упоминать такое в суе. Он же из этой вселенной, и его существование вполне допустимо. Блять, своими размышлениями только еще больше себя накрутил. Я сидел на диване в гостиной Таши, в переплетении рук моих женщин, в очередной раз переосмысливал свои планы на жизнь, в ожидании результатов обследования крови. Немного отвлекал храп, уснувшей черноволосой красотки, рядом, но я мог это пережить. Первые, мои планы. Накопление богатства и затем получение силы. Почему я до сих пор так мало уделял второму и сосредоточился на первом? Я хотел достичь определенной суммы и затем приступить к поиску силы. Почему я не начал это делать, когда уже пошла стабильная прибыль? Это же, блядь, не экономическая стратегия. Не нужно ждать, пока у тебя накопятся ресурсы для постройки. Остается только признаться в своей глупости и начать действовать. Это подводит ко второму. Какого хуя я так зациклился на каноне? Я мог уже найти Коннорс и иметь какую-никакую наработку сыворотки суперсолдата. Мог найти Беннера и повторить его опыт, благо я знал, что для контроля зверя нужно лишь его принять. Мог найти молодых героев типа Кати, что еще не проявили себя, и начать создавать команду суперов. Выйти еще раньше на контакт со Старк и втереться ей в доверие, получив костюм. Предупредить Фюри о Гидре, помочь найти Кэпа, рассказать о Ваканде и помочь с сотрудничеством или пойти к древней и обучиться магии. Да блять, что я только не мог сделать. Вместо этого, что делал Сэм? Пилил, сука, КС и отговаривался, что знания канона могут еще помочь. Да пошел он в пизду. Хуй с ним, что может появиться эффект бабочки, но я смогу предотвратить появление кучи говна и получить защиту для моих близких. Хорош пинать хуи, и пора начать активно действовать. Третьим пунктом становится первый шаг второго. Квинпин. Из уст Скорпии я уже знаю, что она виновна в смерти Шелли. Исходя из ее характера, она будет ставить палки в колеса при подготовке к будущим масштабным событиям. В любом случае, даже если и нет, то я бы не оставил ее в живых после смерти Шелли. Может, я и веду себя временами как размазня, но по большей части это потому, что я очень рад растущей семье и пополнению списка близких людей. В прошлом мире, после смерти родителей и сестренки, я не сразу впал в апатию. Еще полгода мной двигала жажда мести. Я надеялся и мечтал, что смерть того богатенького ублюдка сможет облегчить боль. Я был даже немного рад, что он так легко отделался от тюрьмы. Кто знает, легко ли спланировать идеальное убийство. О, любители детективов начнут на разные голоса утверждать это невозможно. Камеры, отпечатки следов, умные детективы и так далее. Это может быть действительно так в такой стране, как Япония или Германия, которые нашипигованы камерами на каждом квадратном метре. Но мы же живем в России, стране чудес, и здесь возможно все. Первым шагом стал перехват номера мобильного одного из друзей Мажорика. Я учился на программиста в соответствующем университете, а там в кого ни плюнь попадешь в начинающего хакера. Мне много было и не нужно. Бутылка дорого коньяка и знакомство с красивой девчонкой и всех делов. На телефон Мажорика приходит приглашение от его закадычного друга на дачу в области. Шлюхи, наркота, веселье, несколько дней нирваны. Он не мог позволить себе пропустить такое мероприятие. И вот навигатор приводит его в хуево Кукуево. Он не удивлен такому местоположению. В глуши же можно позволить себе вытворять невероятную дичь, чтобы никто не услышал криков похищенных шлюх. Немного удивил непрезентабельного вида домик, но он заходит в ожидании голых девочек и белого снежка. В коридоре его уже ждал я с шокером. В магазине купить такой не составит труда. Можно было бы его и на месте грохнуть, но я не хотел оставлять следов. Подняв бессознательное тело, выхожу через задний вход и лесом, по проверенной тропке, прохожу до арендованной машины. Серый обшарпанный Логан совершенно не привлекает внимания на дороге. Полчаса езды в еще большую глушь готовой могилки, и я бросаю в нее закрытое в брезент тело. Земля засыпает еще живого врага, но он так и не очнулся. На свежую могилку ложится вырезанный дерн, и теперь даже вблизи не скажешь, что здесь кто-то рыл землю. Лопата улетает в ближайшую речку. Вся одежда сжигается в другом месте такой же глуши. Машина отвозится на стоянку. На такси я возвращаюсь домой. За два квартала выхожу из машины и дворами пробираюсь домой. Через окно залезаю в комнату и ложусь в кровать. Через 5 минут в дом заходит моя соседка тетя Зина, принося куриный бульон. Я же серьезно простужен, в конце концов, вот добрая соседка и помогает больному соседу, что помнила его еще маленьким мальчиком. Немного неудобно было проводить дело с температурой, но на что только не пойдешь ради мести. Вот так вот, никаких следов. Никаких свидетелей, железобетонное алиби, месть свершилась. Правда, я быстро понял, что боль от смерти семьи это не облегчило. И я скатился до жизни биомусора, пока к 30 не вернул трезвость ума. Так вот, Квинпин уже нанесла мне удар, принесший огромную боль. И таких людей и нелюдей, которые могут покуситься на мою жизнь и жизнь моих близких, много. Если ранее я боялся изменить канон своими действиями, то уже во второй раз, почувствовав боль потери, я не намерен ждать удобного момента. Я спланировал убийство одного своего врага и спланирую убийство остальных угроз. Нет, я не считал себя гениальным киллером, но с помощью окружающих меня людей. Я посмотрел на Кэт, что положила голову мне на грудь, всхрапнувшую во сне Ташу, вспомнил про Зельду. Никто не устоит на моем пути с такими людьми на моей стороне. И первый будет Квинпин. Глава 18. Ночевать мне было негде. Мой дом пострадал от метеорита и мои девушки наперебой стали приглашать меня к себе. Я остановился на квартире Эшли. Она была ближе к небоскребу Старк. Все поняли, обоснование моего выбора и Кэт уже хотела уйти к себе, но я ее остановил, попросив остаться на ночь. Дополнительно еще попросил приехать на ночевку Зельду. Так или иначе, я привязался к этим троим женщинам и когда воспоминания бездыханного тела Синти были свежи, я хотел, чтобы они сегодня находились ближе. Да, звучит по-детски, но я ничего не смог с собой поделать. Завтра я буду планировать уничтожение человека и планы по захвату мира, а сегодня я хотел дать слабину. Девочки поняли, насколько сильно я в них в данный момент нуждался, и исполнили мой небольшой каприз. Мне кажется, они даже были счастливы такому закидону. По крайней мере, этим привычным для их мировоззрения действием я стал формировать костяк моего гарема. И если у Эшли с Зельдой были еще сомнения в наших отношениях, то когда мы засыпали, сжавшись в клубок переплетенных рук и ног, они пропали. Есть своя прелесть просыпаться в куче женских тел. Не зря был так популярен жанр гарема в моем мире. Я даже на несколько минут забыл про мою четвертую, нет, она первая, про мою первую женщину, Синти. Будто читая мои мысли, заиграл гудок мобильного телефона. Чья-то рука, выпутавшись из клубка тел, взяла с тумбочки телефон и ответила на звонок, поставив на громкую связь. Алла. Привет, уха, блондинчик, ох, БГХ, сейчас, секундочку, фух отпустила, раздался из трубки страдальческий голос Старк. А не надо было так напиваться. Доброе утро. Что-то с Синти. Чего так рано звонишь? Крикнул я. Да. Отвали, старуха. Вклинилась недовольная Кэт. Девочка, я тебе сколько раз говорила, не надо так обзывать женщин. Это больная тема, пожурила ее Зельда. Ша-ша-ша, пусть Сэм поговорит. Может действительно, что-то важное, зашипела на обоих Эшли. Ты похоже там не скучаешь, парень. Удивленно с нотками восхищения воскликнула Таша. Да-да, завидуй. По делу говори, чего хотела. Все таким же недовольным тоном спросила Кэт. Хоть мои девочки и вели себя непринужденно, их тоже волновало состояние Синти. Но судя по тому, что Старк довольно расслаблена, то ожидать плохого не стоит. Вот и позволила себе Кэт немного вольности. Да я, да ты. Старк аж задохнулась от такой наглости, да я могу вызвать себе любого парня одним звонком и он прибежит, виляя хвостиком. В гневе закричала она. Вот и звони ему в такую рань. Нахрена нашего Сэма беспокоишь? Легко отбрила ее Кэт. Несколько секунд стояла тишина, и затем последовал длинный выдох. Фух, так, я спокойна. Бить детей плохо, Таша. Очень хочется, но нельзя. Девочки похихикивали над этой перепалкой. Да и чего уж, у меня тоже на лицо вылезла улыбка. Небольшая разрядка требовалась всем. Так вот, зачем я звонила? Кэт снова хотела вставить ехидное замечание, но моя рука накрыла ей ротик. Синти, твоя блонда, вполне жива и здорова. Диагност показал планируемое ее пробуждение примерно к полудню. Собственно потому я и звонила. Подготовиться там, фруктов купить, или чего еще там обычно делают в таких случаях. Короче, жду вас к этому времени. Джен вас проведет, так что идите сразу к лифту. Мы все облегченно вздохнули. Из-за хороших новостей у Кэт появилось игривое настроение и она, переместив голову, взяла в рот мои пальцы, став их обсасывать. «Спасибо, Таша. Я тебе очень признателен, Ейн. Видимо, ни у одной Кэт появилось игривое настрое, поскольку чья-то ручка проникла мне в трусы, крепко обхватив член, отчего мой голос под конец дал петуха. Я, конечно, все понимаю, но говорить это таким тоном, я же могу и неправильно понять», — сконфуженно ответила Таша. «Да, о, да». Еще одна рука пролезла мне в трусы, начав играть с яичками, прости, и две головы, одна с черными короткими волосами, другая с длинными каштановыми, склонились к моей груди, захватив губами соски. «Па-а-а, черт, пока», — еле смог выдавить я. «Не до телефонных разговоров, когда тебя ласкаю со всех сторон. Хм-м-м, да вы там траха, бип-бип-бип», — не успела она высказать свои догадки, как послышались отрывистые гудки, и Кэт откинула в сторону телефон. «Доброе утро, сладенький», — Зельда подняла голову, впившись в мои губы страстным поцелуем. «Доброе утро, хозяин», — за ней последовала Эшли, подарив нежный и долгий поцелуй. «Доброе утро, МГЛФЛФЛ», — Кэт, как всегда, соригинальничала и, сорвав с меня трусы, подарила моему члену поцелуй своим горлом. «Ох, черт, да доброе утро, девочки», — выдохнул я, сосредоточив все внимание на члене, который Кэт, судя по всему, собиралась проглотить. «Эй, я тоже хочу полизать мясную палку хозяина», — возмутилась Феш, спускаясь к Паркер. Кэт зло стрельнула глазками в сторону Эшли, не желая делиться вкусностью. Эш, боясь отбирать у молодой хищницы законную добычу, взяла в рот яички, начав ласкать их языком, вырывая из моего горла низкий стон. «Глупые, теперь твои губы полностью мои», — прошептала, склонившаяся надо мной, Зи, и мы слились в очередном поцелуе. Рукой она нежно перебирала мои волосы, в то время как мои руки исследовали ее тело и, в очередной раз, напоровшись на шоколадные вершины, там и остались. Я не мог перестать наслаждаться грудью моей негритянки. Из-за цвета кожи, она была довольно упругая, и в сочетании с пятым размером это давало просто убойный эффект. Мои пальцы нашли твердые как камень соски, поиграв с ними немного, я их слегка сжал, вырвав из нее протяжный стон. Воспользовавшись тем, что у меня освободился рот, я подтянул темнокожее тело выше и впился зубами в большие розовые соски. «Ох, не еет, не кусай их», — тяжело простонала Зи на мои действия. В противовес своим словам, она навалилась на мое лицо своей грудью, похоронив меня в своих массивных сиськах. Задержать дыхание я мог надолго, потому не волновался, сосредоточив все свое внимание на слизывании шоколада ее груди. Неожиданно резко зазвонил будильник, разбивая интимную атмосферу. Зельда поднялась, недовольно смотря в сторону шумящего телефона, и мы смогли наблюдать, как Эшли сорвалась в сторону адской машины, выключая ее. Под тремя осуждающими взглядом она стушевалась и смущенно сказала: «Работа, через полтора часа должна быть в клинике». «Ну вот», — жалобно застонала девушка, рассматривая мой стоячий, покрытый слюной член, — «сраная работа». Развернувшись, пошла в ванную. У всех немного упало настроение, но девочки были настроены продолжать, несмотря ни на что. Правда, немного несправедливо было обделять моего личного доктора вниманием. Она не меньше, чем остальные, заслужила хороший трах. Напомню, что я живу в мире нимфоманок, и поймете масштаб проблем. У меня в голове созрела идея, как удовлетворить Эши и не задержать ее надолго, чтобы она не опоздала на работу. Девочки стали распускать руки, и приостановив их, я объяснил им ситуацию. С неохотой, но они согласились, что обделять сестру по гарему нехорошо, и тогда я объяснил свою задумку. После этого Зельда стала изучать меня задумчивым взглядом, словно впервые увидела, окатив в тихом шоке, не веря, что я способен на такое. В любом случае, когда я пошел в душ присоединиться к Эшли, они последовали за мной. Брюнетка удивленно посмотрела на меня, когда я открыл дверь душевой кабинки. На несколько секунд я засмотрелся на прекрасное тело. Прилипшие к телу волосы открывали тонкую шейку, в которую хотелось впиться зубами, струйки воды заботливо огибали фигуристое тело, очерчивая каждую неровность. Стекавшая с больших грудей вода создавала непередаваемое зрелище миниатюрного водопада. Я понял, что очень ее сейчас хочу, и мой член дернулся, подтверждая мысли хозяина. Эшли не оставила без внимания реакцию моего младшего друга, закусив в нетерпении губу. Я приблизился, заключая ее в объятия. Я почувствовал ее твердые сосочки, когда ее грудь плотно прижалась к моей. Теплая вода омывала наши тела, создавая особую атмосферу. Схватив руками ее лицо, я требовательно поцеловал ее губы, и она с готовностью ответила мне, открывая ротик и пропуская мой язык. Но я быстро разорвал поцелуй, у меня были другие планы. Большим пальцем я очертил ее губы, и она, приоткрыв ротик, коварно взяла его в плен, не желая отпускать. Другой рукой я провел по нежной шейке и опустился к груди. Я заставил ее застонать, сильно ущипнув за сосок. Освободившаяся рука мимоходом проходит по другой груди и опускается на животик. Очертив круг вокруг пупка, она опускается еще ниже на лобок и моментально находит твердую горошину клитора. Блять. Грубо щелкнув по чувствительной кнопке, я заставил Эшли резко выкрикнуть. Поддержав девушку, чтобы она смогла устоять на ослабевших ножках, продолжаю задуманное. Эшли, моя милая Эшли, развернув ее ко мне спиной, я прижал ее грудью к стене душа и нежно прошептал ей на ушко. Сэм-младший уютно устроился между щечками ее попы, и слегка покачивая тазом, продолжаю свой монолог. Неужели ты думала, что я такой плохо? Ммм. Она порывается что-то сказать, но лишь стон выходит из ее горла, когда я засовываю сразу два пальца в ее текущую щелку. Неужели ты думала, что твой хозяин такой плохой? Вкратчиво спрашиваю я ее. Мои пальцы, играющие с ее щелкой, мешают ей вымолвить хоть слово, потому она лишь яростно машет головой в отрицании. Или ты думала, что я отпущу тебя без соответствующего наказания? Звук шлепка по заднице разносится по кабинке душевой, перекрывая звук льющейся воды. Девушка еще яростнее замотала головой, что я начал бояться, что она оторвется. Ты бросила своего хозяина без ласки и задумала убежать. Такое не прощают. Твое наказание принесет тебе море боли и унижения. От рычащих ноток в моем голосе ее тело задрожало от предвкушения. Больше не говоря ни слова, я вставляю одним махом член в ее киску, заставив ее пораженно выдохнуть, и так же быстро вытаскиваю. Разведя одной рукой упругую попку, я приставил головку, смазанного любовными соками члена, к сморщенной розочке ее ануса. Мышцы сфинктера с трудом пропустили в назапретную территорию наглого вторженца. Ухватив покрепче Эшли за бедра, я силой притягиваю ее к себе. Звук шлепка наших нижних частей тела доказал, что мой член был полностью похоронен в ее заднице. Спустя секунду осознания, тело девушки забилось в массивном струйном оргазме. Ее киска беспрерывно поливала пол и мои ноги соком любви, словно она писала. Эшли, словно читая мои мысли, действительно начала писать, не сдержав от оргазма свой мочевой пузырь. Мне было без разницы на это. Если девушке было настолько хорошо, то почему нет? Правда, это не мешает мне воспользоваться этим для нашей игры. Позорная шлюха. Схватив ее за волосы и притянув к себе, презрительно сказал я: «Посмотри на себя. Ты кончила и обоссалась от того, что тебя трахнули в задницу, как последнюю шалаву». Эшли ничего не могла сказать, только беззвучно открывая рот, как выпавшая на берег рыба. Правда, сжимающиеся стенки ее сфинктера при каждом слове доказывали, что она ловит каждое мое слово. «Ты ничтожество! Тьфу!» Плюнул ей в лицо, и она жадно стала собирать языком стекающую слюну. «Шлюха! Спермосборка! Мясной туалет! Ты игрушка и насадка для моего члена! Я буду использовать твои дырки для своего удовольствия!» С каждым словом я вбивал член в самые глубины ее задницы, в попытке распрямить ее кишечник своим длинным жезлом. Грязные слова, боль растянутых мышц и унижение заставили ее моментально забраться на вершину второго оргазма. Последней отправной точкой стал шлепок, оставивший на ляжке красный след руки. Второй не менее сильный оргазм обрезал в ее теле все ниточки, заставив обессиленное тело сильнее насадиться на мой член. Я не стал удерживать ее на весу и осторожно опустил на пол, продолжив раздалбливать ее анус. Теперь не было слов, осталось только ебля жопы и сильные шлепки по заднице, заставлявшие ее ходить волнами. Мне едва удалось удержаться от оргазма, когда Эшли с диким криком достигла третьего оргазма, сквертанув на любопытные лица наблюдающих девочек. Я вытащил член из широко открытой дырочки ануса. Он слегка подергивался, пытаясь безуспешно закрыться. Я мог видеть красные стенки ее кишечника, только что массировавшие мой член. Оперевшись на стенку душа в попытке отдышаться, я осмотрелся. Кэт и Зи сидели на коленях у двери душа, яростно натирая друг другу киски. С их лиц стекали соки, недавно кончивший Эшли, и эта сцена чуть не заставила меня стрелять спермой из напряженного до предела члена. Со стоном я все-таки сдержался. Я не мог сейчас кончить, меня ждут две подруги, жаждущие секса, и я не мог их разочаровать. Хотя, судя по луже, растекшейся под ними, они немного уменьшили свой пыл, несколько раз кончив, наблюдая за представлением. Сев на стульчик, я приподнял Эшли и усадил ее к себе на колени. Девушка пребывала в нирване и, судя по пробегающим судорогам, еще плавала на волне последнего оргазма. Спустя некоторое время она пришла в себя и сфокусировала взгляд на мне. «Спасибо», — обняв меня за голову, она подарила мне горячий поцелуй. «Ни за что, солнышко. Я же твой парень», — нежно ответил я ей. «Это мой долг — делать моих женщин счастливыми. Сэм, ты лучший». От моих слов у нее на глазах навернулись капельки слез, и она еще раз меня поцеловала. Такая реакция меня немного смутила, но я с радостью принял ее благодарность. «Но как же ты? Ты же сам еще не кончил», — оторвавшись от моих губ, заботливо сказала она. «Меня ждут еще две похотливые самочки», — кивнул головой в сторону сидящих у двери девушек. Услышав, что я их обсуждаю, они вскинули головы и согласно закивали головой, заставив меня улыбнуться на такой потешной реакции. «Эхе-хе, и как я и говорил, это моя обязанность как парня — делать моих дам счастливыми». Оставив девушку домываться, я помог встать двум другим, и в обнимку мы вернулись в спальню. Когда я упал на кровать, они с комфортом устроились на моих плечах и, ухватив их попки, притянул сильнее. «Сладенький, я согласна с Эшли, ты действительно лучший», — нежно прошептала Зи, и Кэт согласилась с ней коротким угу. Она положила пальчик мне на губы, прерывая, и продолжила: «Не говорю про секс. Хотя кого я обманываю? Богиня, я еще никогда не испытывала таких оргазмов. Я не говорю про деньги, но и здесь ты выделился. Или даже твою смелость, более свойственную женщинам». Она ненадолго прервалась, собираясь с мыслями. Кэт с таким некогда не сталкивалась. «Ты у нее был первым, и потому она не может полностью нас понять. У меня были отношения с другим мужчиной. Я не считала их плохими, они были обычными, наверное. 5 девушек на одного парня — не так много. Мне, наверное, даже повезло. Когда пришлось с ним расстаться, я была убита горем, считая, что потеряла свой билет в будущее, но обстоятельства заставили». На некоторое время вновь наступила тишина. В этот момент никто не совершал каких-либо действий с сексуальным подтекстом, боясь разрушить трепетную атмосферу доверия и нежности. Темные пальчики Зи бродили по моей груди, вырисовывая ей одной ведомые узоры. Кэт просто наслаждалась объятиями, мурлыча мне в ухо: «Так думала, пока не узнала тебя получше. То предложение в банке, хочешь верь, хочешь нет, но в то время я уже стала уставать от преступного мира. Я больше ученый, чем грабитель и бандит. И твое предложение с легальным заработком, хоть я и не особо верила в него, вместе с возвращением чего-то похожего на отношения, что я потеряла, купили меня. Я рассчитывала максимум на встречи раз в месяц, и то я тогда трезво давала себе отчет, что просто обнадеживаю себя. Ведь я примерно так же встречалась со своим первым парнем. Но то, как ты ко мне относился, как относишься к другим сестрам, это просто разорвало мою картину мира», — горячо заговорила она. «Пусть мы стали заниматься сексом только неделю назад, но твои поцелуи, руки на моем теле, ты узнал каждую мою слабую точку. Честно сказать, я даже несколько раз кончила от такого», — немного стушевалась Зи и, вернув свою горячность, продолжила: «Самое главное, ты сам хочешь моего тела. Стоит только поманить оголенным плечиком или помахать грудью перед твоим лицом. Моего первого парня мы всем гаремом уговаривали уделить внимание законной девушке, задаривая подарками. И всего лишь для 5 минут дрыганья телом. Было хорошо, если ты получишь от этого удовольствие, но мы делали это ради рождения ребенка. Повторюсь, в тот момент я считала это обычными отношениями, и большинство женщин это подтвердит. Но ты просто уникум. Как ты заботишься о нас, любишь и стараешься угодить. Ты действительно лучший». Приподнявшись на локте, она с восхищением и обожанием смотрела на меня. Повернув голову, я увидел такой же взгляд у Паркер. Ее речь поразила меня до глубины души. Я не осознавал, что мои привычные отношения к девушкам настолько может разниться с привычной для них картиной мира. Вся та информация, которую я нашел по данному вопросу, была лишь сухими словами, и я не мог в достаточной степени ее осознать. Сейчас же я до конца осознал, какие же по факту несчастные были женщины в таких отношениях. Хотя нет, это другой мир и другие правила. но я буду продолжать действовать согласно моим нормам и заставлять улыбаться моих женщин». Я притянул Зельду для поцелую, и она с радостью подарила мне его. Недолго поиграв языками, она уступила место Кати. Она была менее сдержана, попытавшись протолкнуть свой язык в мое горло. Наши руки стали блуждать по телам друг друга. Две ручки сомкнулись на моем члене, лаская его. Прелюдия не длилась долго, мы все еще были разгорячены действием в душе. Быстро скомандовал девочкам занять позиции. Кати с довольным стоном опустилась на меня, погружая мой дрожащий от нетерпения член в ее хлюпающую киску. Зельда радостно оседлала мое лицо, придавив мясистой черной попой. Я впервые пробовал киску моей шоколадки, и по вкусу она напоминала карамель, отчего я с еще большим рвением стал добывать нектар из ее медового горшочка. Девушки сидели на мне лицом друг к другу, и через некоторое время их обоюдные стоны заглушились звуком поцелуя. Что тут скажешь, в матриархальном обществе лесбиянство нормальная практика. И мне это даже нравится. Было так горячо осознавать, что в данный момент мои девушки сплелись в горячем поцелуе, пока я трахаю их обеих. Эта мысль подвела меня к краю. Я и так был на пределе. После Эшли и небольшая передышка лишь немного оттянула неминуемый конец. Мой член стал обстреливать беззащитную матку Кати белыми снарядами. Она быстро капитулировала после такой внезапной атаки, позволив запятнать ее белым и заставив ее хозяйку с протяжным стоном кончить. Одна Зельда осталась без долгожданного облегчения, только походя к нему. Но я решил применить козырь, и мой коварный пальчик проник в ее попку, заставив ее резко кончить на мое лицо. Мы втроем насладились моментом высочайшего наслаждения, и девочки легли обратно ко мне бок, тесно прижавшись. «Не слишком увлекайтесь», — зашла в спальню уже полностью собранная Эшли. «Как же я вас всех люблю, ребята», — подарив всем поцелуй на прощание, она собрала пальцем сперму с моего расслабившегося члена и, слизывая вкусность, ушла на работу. Бурный секс позволил избавиться от скопившегося напряжения. Я еще переживал за Синти, но уже не тонул в нем, как вчера. После вчерашнего я решил действовать более решительно, используя знания канона здесь и сейчас, а не дожидаться удобного момента. И для составления планов требовалась чистая голова, что и помогла сделать утренняя групповушка. Первым противником я выбрал для себя Квинпин. Такой враг не простит ошибок, совершенных на горячую голову и импульсивных поступков. Потому с ней поможет справиться несколько гениальных умов. Однако, я не собирался зацикливаться только на месте. По моим подсчетам, в скором времени должен пасть один импульсивный бог на нашу грешную землю, и этим стоило воспользоваться. Также где-то во льдах еще лежала герой войны, и если ей дать фору перед нападением пришельцев чуть большую, чем в фильме, то она одна даст им неслабо прикурить. Не прошли мимо моего внимания и одни примечательные драгоценные камешки, и два из них можно прикарманить в ближайшее время. Еще пару часов, в объятиях фигуристой негритянки и изящного и хрупкого на вид девушки, я составлял планы на будущее. Девочки умиротворенно сопели мне в шею, по-хозяйски обвив ногами талию, даря мне тепло их тел. Когда черновой план будущих действий был составлен в голове немного необычного молодого парня, его глаза сверкнули стальной решимостью. В эту секунду невидимые механизмы судьбы с треском и натужным скрипом встали на рельсы новой истории мира. Мощнейший импульс энергии от такого знаменательного поворота судьбы растекся по всей вселенной, сообщая тем, кто мог его услышать. Новый мир идет. В богато украшенном золотом и дорогими металлами тронном зале на величественных тронах сидели его хозяева, король и королева Асгарда. Золотистые волосы, словно сам свет был их сутью, сплетенные в косу, спадали на среднего размера грудь, доходя до талии. Ее лицо было настолько идеально, что казалось неестественным, искусственно вылепленным гениальным скульптором. Изящные ручки лежали на резных подлокотниках ее трона. Белое платье с замысловатым узором, вышитым золотом, слегка сползло с ножки, закинутой на другую и открывая вид на чистую белую кожу, не тронутую солнцем. Незнающий, не признал бы в изящной и хрупкой на вид женщине сильнейшую валькирию народа ассов. Несмотря на все пересуды дворцовых, никто так и не смог отобрать это звание у нее вот уже на протяжении тысячи лет. Впрочем, Фридга была умной женщиной, другие не становятся королевами, и не спешила разубеждать глупцов. Если умеешь считать до 10, остановись на 7, это не совет, это непреложная истина для хорошего правителя. Она, как и ее муж, была хорошим правителем. По левую руку от нее сидел ее муж, или скорее наоборот, она сидела по правую руку от своего мужа, короля Асгарда и народа ассов. Могучую фигуру короля закрывал внушительный доспех с золотыми вставками и исписанный защитными рунами. Красный как кровь плащ, опоясывающий шею, сейчас покоился на колене и одним краем свисал до земли. Одна рука перебирала нежную ткань плаща, пока вторая удерживала золотой посох с широким лезвием на конце. Меркурий – символ власти Асгарда и одно из сильнейших оружий. Переплетенная золотом и платиной корона с тремя зубцами и синим, испускающим мистический свет, камни в центральном зубе, покоилась на седых волосах. Ухоженная, такая же седая, борода придавала королю солидности. Золотая заплатка закрывала один глаз короля. Многие враги поплатились жизнью, попытавшись воспользоваться отсутствием глаза у короля. Это стало их последней ошибкой. Покрытое морщинами лицо не могло скрыть большого возраста короля. В отличие от своей королевы, над которой время было невластно, один старился практически как смертные. Пусть и ушло на это несколько тысячелетий. В один момент фигура короля встрепенулась, когда он увидел новую картину изменившегося будущего. Синхронно, король с королевой повернулись друг к другу, в глазах обоих сквозило беспокойство. Нить судьбы была нарушена, веками выстраиваемые планы рухнули в один момент. Тысячи поворотных действий, важных слов и планов, чтобы привести нить судьбы лишь к одному верному исходу, были стерты в пыль. «Кар, кар, кар!» – зловеще прокаркал ворон, приземлившийся на вершине Меркурия. «Знаю, старый друг, знаю», – глухо ответил один, старому товарищу. «Кар!» – размеренно каркнул белый ворон, появившийся во вспышке света на спинке трона королевы. «Хугин прав, дорогой. Теперь будет опасно отправлять ее», – подтвердила слова белого ворона Фрига, но остановилась под взглядом мужа. Сейчас он не был похож на того старика, которым видели его окружающие. Нет, правитель Асгарда сейчас как никогда своим видом соответствовал этому титулу. Единственный глаз испускал ветвистые молнии, а в тронном зале неожиданно запахло озоном. Вся фигура излучала мощь, невиданную даже многим бессмертным. Не за красивые глаза его ее мужа назвали сильнейшим ассом. Фрига невольно затрепетала от вида своего мужа. Вот в кого она влюбилась так давно, сколько не живут некоторые цивилизации, и она до сих пор хранила любовь к нему в своем сердце. Фрига быстро поняла, что ее муж сейчас пытается просмотреть возможное будущее. Ничем другим объяснить освобождение силы мужа она не могла. Через некоторое время все вернулось на круги своя, только вороны продолжали недвижимо сидеть на своих местах. Взгляд на белого, безмолвный приказ его хозяина, и он снова исчезает в белой вспышке. Такой же взгляд на черного, и он погружается в тень короля, переместившись в одному ему ведомое место. Расслабив плечи, он обратил внимание на свою королеву и наконец ответил ей. «Нет, пусть все идет как задумано. Нельзя оставлять без подарка спасителя», — улыбнувшись себе в бороду, он продолжил. «Надо было нам завести еще одну дочку». Как оказалось, спаситель очень падок на женщин. Он проигнорировал недоуменный взгляд жены и произнес в пустоту: «Хеймдаль, следи за ним». Никто ему не ответил, но он не сомневался, что безмолвный приказ будет выполнен. Да, несмотря на разрушенные планы, вселенная будет спасена. Он весело ухмыльнулся картинам будущего, которые он увидел. Веки закрытых глаз затрепетали и поднялись, открывая миру ярко-синие, словно сапфир, глаза. Волна энергии прошла сквозь ее тело, вырывая из медитации, и пошла дальше, оставляя древнего мага. Несколько минут она всматривалась в полотно изменившейся судьбы. Миг разочарования исчез так же быстро, как и появился. Она была не из тех, кто может отчаяться разрушенными планами. Пусть реальность поднесла ей сюрприз, но ты никогда не станешь великим, если не научишься справляться с сюрпризами изменчивой и многогранной природы магии. Легким импульсом магии она отправляет свое астральное тело в путешествие на другие планы реальности. Несколько лет поисков, составление четких шагов нового плана и разбор буквально на молекулы новой важнейшей фигуры, появившейся в мультиверсуме. Она не могла поверить в его существование. Такая мощь, такая сила. Высшие демоны типа Дармаму были жалкими бесами на его фоне. Его присутствие корежило слои параллельных реальностей. Теперь бесчисленное количество душ зависело от его решений.